Глава 25. Перед сном, уютно устроившись рядом на кровати, делились впечатлениями от посещения гостей. Рида в первую очередь интересовала, о чем мы говорили у нас в комнате с Эльзаной. Заранее решив, что скрывать там нечего, пересказала ему беседу. Муж задумался. «Скажи мне, о чем она говорила, когда рассуждала о возможности, когда для меня личные интересы и собственная семья станут второстепенными?» Прислушиваясь к дыханию мужа, спросила о продолжавшем мучить меня вопросе. «Вита!» Было так приятно каждый раз слышать это обращение. «Не думаю, что она имела в виду что-то конкретное. На самом деле, предсказать развитие событий и реакцию нашего населения на тебя невозможно. Эльзана права в том, что ты уникальное чудо. Поэтому я полагаю, что, возможно, какое-то общественное давление или предложение, которое сможет возвысить тебя. И тогда ты уже не сможешь быть просто женой рядового владельца шахты Севалона». Удивленная самой возможностью подобного, подняла голову и посмотрела на лежащего рядом Рида. Мой старх явно загрустил. А что до меня? С моим жизненным опытом, фактической малограмотностью, отсутствием знаний об общественном укладе стархов, с моей самооценкой подобное казалось немыслимым. У меня и статусу жены Рида соответствовать не очень выходит. О каком общественном возвышении говорить? Нет, уверенно мотнула я головой. Не хочу так. Муж вздохнул. Могут обязать. И со мной точно не посчитаются. Кто? Я испуганно встрепенулась. Как? Зачем? У стархов тоже существует управляющая структура, которая направляет наше развитие и контролирует основные процессы в обществе. Верховный комус. А как? Тут много вариантов. От добровольных до принудительных. И зачем, понятно. Ты можешь колоссальную пользу принести, совершить многое, осуществить прорыв в любых направлениях нашей жизни. Мне почему-то сразу вспомнились надорвавшиеся неизвестные предки, и становиться проводником совсем не захотелось. Мне так хорошо живется в своем доме, с рядовым владельцем шахты на Эвалоне, и на эпохальные в масштабах целой расы свершения совсем не тянет. Хватит с меня тревог и испытаний. Хочется просто жить, растить детей, радоваться мужу и быть спокойной за наше будущее. А в качестве ожидаемых от меня подвигов вполне достаточно обживания Эвалона и перенесения карантина. Права, Эльзана, надо строить семью. Тем более, если у них факт наличия ребенка определяет принадлежность и занятость женщины. Хочу быть занятой Ридом, и чтобы никаких сомнений в этом вопросе у окружающих не возникало. И ребенка хочу. Столько во мне любви накопилось. Такая потребность близких. Надо Рида переубеждать. Вернее, соблазнять. Пусть в процессе сам переубедится. Осторожно пошевелив ладонью, удобно лежащей на груди мужа, над самым сердцем, улавливая мерные удары внутри, ласково побарабанила пальцами, привлекая его внимание. «Готовься. Сейчас буду тебя соблазнять». Шумно выдохнув для храбрости, смущенно предупредила старха. «Вот только придумаю, с чего начать». Выражение лица Рида претерпело мгновенное изменение, став до комичности изумленным. «Не ожидал». А я, стремясь укрепить позиции и деморализовать его еще сильнее, надеюсь, в таком состоянии быстрее согласиться, потянулась к его телу губами. Коснувшись груди замершего в сомнениях мужа, поспешила приподняться и, склонившись над ним, скользнула ладонями вверх, собираясь обнять за шею. На мгновение мы встретились взглядами, и я поняла по их смятенному выражению, что он сразу сдался, смирившись с ситуацией. «Положимся на судьбу». Синхронно с моим пониманием прозвучал шепот Рида, и почти тут же я почувствовала, как его широкие ладони, стремительно обхватив меня за талию и притягивая ближе, укладывают на себя. Устроившись поверх тела мужа, потянулась навстречу его губам, с самым нахальным видом напомнив: «У меня ведь месячный абонемент на обогрев имеется, так вот мне холодно, согрей меня». И тут же почувствовала, что по обязанностям грелки муж тоже соскучился за последние дни. Мы с удовольствием целовались, неспешно и обстоятельно поглаживая друг друга. Я в восторге теребила мохнатые ушки, а руки мужа хозяйничали на моей спине, то и дело спускаясь ниже, чтобы энергично сжать мои доступные его ладоням округлости. Несколько утолив обоюдную потребность в нежности, что мы безмолвно получали в поцелуях и объятиях, лишь изредка прерывавшихся на мгновение, уперлась ладошками в грудь мужа и медленно потянулась вверх. Уселась на его живот, немного откинувшись назад, и тут же почувствовала, что спиной уперлась в своевременно согнувшиеся в коленях ноги Рида, а его руки уже уверенно скользнули к моей груди, подхватывая обе одновременно. Медленно выдохнув, поймала себя на ощущении нахлынувшей приятной слабости, что быстрой волной, прокатившись по телу, осела в ногах и порадовалась тому, что так надежно устроилась. Поэтому, выкинув из головы все посторонние мысли, откинула голову назад, на миг отметив, что муж из-под прищуренных век наблюдает за мной, и с довольным тихим урчанием отдалась во власть его рук. Ласковые касания шершавых пальцев, бережные прикосновения к самым чувствительным местечкам моей груди наполняли удовольствием, заряжая предвкушением и ожиданием. Не хотелось спешить. Сейчас мы спрятались ото всех, впереди целая ночь, а руки мужа, уделив моей груди всевозможное внимание, плавно перетекли ниже, приласкав живот, таким знакомым жестом собственника обхватывая талию и перемещаясь дальше. С усилием пройдясь по внутренней стороне бедер, пальцы мужа скользнули внутрь меня, заставив напрячься и шумно выдохнуть. Но тут... Ладони Рида стремительно вернулись назад, чинно устроились на моих бедрах и, распахнув поблескивающие хитринкой глаза, муж необычайно серьезно и, как бы ни в чем не бывало, поинтересовался. «И кто тут кого соблазняет?» С разочарованным, показательно мучительным стоном подалась вперед и, не сдержавшись, весело рассмеялась. «Мне безумно нравились наши отношения». Та небольшая доля игривости, что присутствовала в них теперь. «Ну, держись!» — угрожающе зарычала на мужа с самым воинственным видом, выпятив грудь. «Держусь!» — мгновенно ухватившись за нее обеими руками, смиренно поведал супруг. Снова расхохотавшись, плотоядно облизнулась, давая понять, что ему уже можно пугаться моего настроя. Муж стойко не дрогнул, незаметными движениями пальцев сминая вершинки груди. «Все, сейчас устрою ему праздник жизни!» И устроила. Ощущая себя рядом с Ридом невероятно комфортно и раскованно, откинула все сомнения и решила: «Буду делать с мужем все, что в голову придет. Пусть терпит, разженился». Начала с того, что плавным, но неумолимым движением отвела его руки от собственной груди. Муж тут же изобразил на лице крайне скорбное выражение. Но я, многообещающе заулыбавшись в ответ, резко качнулась вперед, почти рухнув на него вновь, и потерлась телом о его, огромное и горячее. Запахи? Пусть наша кожа максимально пропахнет нами. В какой-то момент, решив изменить положение, скатилась с Рида, устроившись рядом, и, пресекая все его попытки коснуться меня, принялась ласкать. Вновь и вновь изучая тело Старха руками и губами, согревая дыханием и целуя везде, где хотела, касалась его плеч, сильных рук, груди и упругого живота. Любое прикосновение рук Рида сдерживало, не позволяя ему меня трогать. «Хотел, чтобы соблазнили?» Вот потом не надо говорить, что я слова не сдержала. Лизнув еще раз его твердый торс, потерлась щекой о волоски внизу живота и двинулась дальше. Муж даже дыхание затаил, очевидно опасаясь поверить в мои намерения, но я, уверенно обхватив ладонью самую активную сейчас часть его тела, прижалась к ней щекой и тоже лизнула, намеренно медленно скользнув по горячей коже. И тут же подняла взгляд на мужа, успев заметить, как он блаженно зажмурился и довольно дернул ушами. Эту особенность я подметила еще раньше. Нравится? Тогда еще раз. И еще? И еще? Рит уже тихонько порыкивал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не схватить меня в охапку и тоже не потерзать от души. Но при малейшем поползновении его рук в моем направлении я тихо шипела и слегка кусала его, требуя не мешать мне воплощать задуманное. В результате, в очередной раз прикоснувшись к уже до предела напряженной плоти губами, поняла, что терпение мужа исчерпано. С намеренной медлительностью плавно, едва касаясь, провела ладонью по всей ее длине и обвела губами. Рит не сдержался, с дрожью, резко дернувшись вверх, застонал, соблазнился. Я осторожно погладила его по бедру, пока мой старх переводил дыхание после явно ошеломившего его маневра, поднялась с кровати и отправилась в душ. На сердце было легко и невероятно радостно. Сумела. Соблазнила. Не отопрешься. Стоило мне, зажмурив глаза и подняв лицо, шагнуть под струи теплой воды, почувствовала, что позади встал Рит, обнял меня за талию и прижал к себе крепко-крепко, так что ни одна капелька воды между нами не просочится. Я довольно расслабилась, оперевшись спиной о его грудь, наслаждаясь прекрасным моментом, теплом в душе и вокруг, присутствием мужа. Согрелась. Шепнул Рит, непонятно как, перекрывая голосом шум воды. Непроизвольно вздрогнула. Многообещающий и двусмысленный вопрос. И мы, не сговариваясь, потянулись к бутылочке с моющим гелем, выдавив который на ладони, начали мыть друг друга, перемежая ласки поцелуями, упиваясь мгновениями свободы, оторвавшись от вечной жизненной суеты. Это только наше время и наше желание быть вдвоем. Стоило мне, обсушившись, повесить полотенце на крючок, как муж решительно подхватил на руки, а потом, перекинув меня через плечо, с игривой усмешкой хлопнул по попке. «За что?» — возмутилась я, брыкаясь, пока что-то задумавший муж нес меня в спальню. «В качестве действенной меры борьбы со склерозом», — спокойно донеслось в ответ. «У меня?» — продолжая энергично вырываться, рассмеялась я. «Конечно». «У тебя тоже есть обязательства. Кто обещал компенсацию натурой за регулярный обогрев?» С показным недовольством пробурчал муж, осторожно перекладывая меня на кровать. И важно сообщил. «Время расплаты пришло». Поперхнувшись воздухом, шумно икнула и раскинула руки в стороны, серьезно подтвердив. «Я вся твоя». «Не сомневайся». Довольно фыркнул муж и подобрался ко мне поближе. Привычно обхватив ладонями за талию, неожиданно склонил голову и, поцеловав мой живот, по моему примеру, потерся о него щекой. У старха волосы на лице не растут, но вот длинные, необычайно шелковистые волоски уха так волнующе и немного щекотно соприкоснулись с моей кожей, что сразу подействовали на имеющиеся там нервные окончания, послав волну тепла и будоражащего удовольствия по венам. Рит очень напористо и без промедления переместил ладони к моей груди, вновь обхватывая каждую, и также зарылся в них лицом, щекоча на этот раз дыханием. Мне было безмерно приятно. Тихонько застонав, я легко качнулась из стороны в сторону, переместившись удобнее, и приготовилась наслаждаться вниманием мужа дальше. Он явно учился. Учился у меня и для меня. Последние сомнения в этом отпали, когда, вдоволь наигравшись моей грудью, отчего я уже страстно поджимала пальчики ног, не имея сил терпеть, столько удовольствия получила от ласкавших рук и губ. Муж потянулся вниз, минуя живот, легонько подул на него, вновь вызывая предвкушающую дрожь и покалывание миллионов иголок в ступнях, и остановился у моих ног. Раздвинув их, зарылся лицом между бедрами и... вновь легонько подул. Влажной кожей, ощутив прохладу его дыхания, вздрогнула от неожиданности, невольно сгибая ноги и требовательно сжимая ими плечи мужа. Так уже хотелось его. Сил терпеть это медленное покорение не было совсем. «Рит!» – просительно выгибаясь дугой, простонала я. «Не холодно?» Почувствовала, что он поднял голову, наверняка наблюдая за мной. «Нет!» – простонала я. «Очень жарко, очень... Меня сейчас остужать придется!» Кровь и в самом деле словно пылала в жилах, плавясь и заставляя таять, растекаться безвольной лужицей под жарким давлением мужа. А давление нарастало уже в буквальном смысле. Быстро переместившись, Рит оказался надо мной, позволяя с облегчением сдавить его тело ногами. Но мне этого было мало. Хотелось большего жара, более тесного контакта, желанной близости. И еще больше ускоряя собственную кровь, принялась бешено двигаться под ним, желая всем собственным телом соприкоснуться с его. Муж ритм поймал и подловил на очередном маневре, властно, почти грубо, но я ощутила лишь блаженное чувство долгожданного соединения. И уже сам, ускоряясь под моими встречными рывками, задал темп этому извечному стремлению двоих навстречу друг другу. Меня совершенно затянуло в глубину переживаемых ощущений, сосредоточив полностью на зарождающихся эмоциях, на пылающей огнем бешеного желания страсти. Мы хотели друг друга, и оба осознавали это. Мы любили друг друга, и как никогда остро чувствовали это сейчас. Мы стремились отдать друг другу все до капли, не таясь и не сдерживаясь. Бурно, с чувством долгожданной встречи, все сильнее раскаляли пламя этого костра, пылавшего между нами, усиливая огонь в крови, спешили к взрыву чувств и максимальному удовольствию. Совершенно обессилев и пребывая в состоянии абсолютной расслабленности, не имея возможности пошевелить и пальцем, отдав все силы и переполнившись взамен тихой нежностью и приятным теплом, вслушивалась в свои ощущения, отмечая отступающую волну страсти. Просто лежа на спине с закрытыми еще глазами, краем сознания улавливала дыхание откатившегося в сторону мужа, наслаждалась невероятным довольством, чувством счастливой взаимности. Хотелось взлететь, запеть, застонать, но сил не было. «Что ж за неожиданности с тобой? Воздух воспламенило!» Невероятный рык мужа заставил распахнуть глаза. И точно. Роем крошечных светлячков нас окружали малюсенькие огненные вспышки, слегка колышащиеся от нашего дыхания и превратившие окружающую блеклую темноту в волшебную и сказочно прекрасную. «Как горят!» «Горят?» Сообразив, какие возможны последствия, перевела испуганный взгляд на резко подскочившего с постели мужа. «Убрать знаешь как?» С прорывавшимся сквозь привычную серьезность тона смехом сразу уточнил он. Совершенно растерявшись, я испуганно замотала головой. С перепугу даже сообразить не могла, что можно попытаться предпринять. «Значит, подручными способами будем действовать!» Хмыкнул Рит и, подхватив покрывало, принялся быстро, прямо в воздухе, гасить язычки пламени. Спустя несколько напряженных минут, когда я смятенным взглядом наблюдала за собранно и четко действующим мужчиной, мы вновь оказались в обстановке едва заметного, приглушенного освещения комнаты. «Нет, ну надо же!» Плюхнувшись рядом, Рид пораженно закачал головой. «Воспламенить воздух! Это же уму непостижимо! Как можно сделать? Придется предусмотреть в спальне средства пожаротушения. Непредсказуемая ты моя!» Муж с любовью и искрами смеха в глазах вглядывался в меня, поблескивая в окружающих сумерках желтыми радужками. Смутившись, я стеснительно отвела взгляд и обреченно пожала плечами. «Сама не знаю, чего от меня ожидать можно, так что подстраховаться не повредит». «Перегрел», — тихонько в свое оправдание пробормотала я. «Это несомненно», — усмехнувшись мне в волосы, притянул ближе к себе мой старх. «Отдыхай, моя хорошая жена». Расслабившись от удовольствия и похвалы, почти сразу заснула.